Марья Николаевна была вне себя от негодования. До этой минуты ей ни разу не приходило в голову, что она когда-нибудь любила Муратова, что ей было бы лестно услышать от него признание в любви, что ей было бы обидно его невнимание к ней. И все-таки слова сестры задели ее за живое, глубоко оскорбили ее. Точно сестра угадала какую-то тайну, о которой не знала и сама Марья Николаевна. Ей даже вспомнилось, что и ее муж сделал ей вчера такой же намек. С чего это они выдумали? Разве она им признавалась в своих сердечных тайнах? Разве она не была всегда одинаково холодна с Муратовым? Она пробовала уверить себя, что действительно она всегда считала кузена Пьера не кузеном, а чужим. Уж не хвастал ли он ее неравнодушием к нему? Ведь от него всего можно ожидать. Она еще долго не могла успокоиться и бранила Муратова. Но Юлия Николаевна уже отвернулась от сестры. Она не хотела ее слушать. Карета между тем подъехала к дому. Юлия Николаевна печально входила в этот дом, где все было как-то чинно, парадно, неуютно. Молодая девушка уже заранее чувствовала, что ее ожидает здесь скука. Но кроме этой скуки, ей грозили еще большие неприятности. Она готовилась выслушивать постоянные нападения на Муратова. Она вперед знала сущность этих нападений. Муратов беден и потому гонится за ее богатством. Муратов вел беспутную жизнь, и потому он должен погибнуть. Муратов обманывал женщин, и потому обманет и ее. Все это она знала вперед, потому что сам Муратов сказал ей, что ей будут говорить это про него. Говоря ей это, он и не думал отрицать, что он беден, что он стоит на краю пропасти, что он провел беспутно жизнь, но он теперь каялся и просил сострадания. Мария говорит, что это ложь, но как же узнать правду? Кому верить после того? Если бы он лгал, он не стал бы высказывать откровенно своих недостатков. Юлия Николаевна думала и передумывала, и постоянно приходила к одному и тому же заключению, что Мария возненавидела Муратова и потому бранит его. Николай Аносов был прав, говоря жене, что она не сумела подчинить себе сестру, и что в этом было главное несчастье. Действительно, Юлии Николаевне досаждали наставления Марьи Николаевны. Ее томила скука в этом доме, ей недоставало здесь греющей ласки, и она не могла быть откровенной сестрою, не могла верить искренности сестры. Она относилась к сестре как к сухой, строгой классной даме, которую хотелось обмануть, от которой хотелось ускользнуть, которой хотелось сделать что-нибудь назло. При таких отношениях каждое нападение Марьи Николаевны на Муратова подливало только масло в огонь. Первое время в этом доме прошло для Юлии Николаевны еще сносно. Приготовление к балу и самый бал у Баскаковых наполнили время. На этом балу Юлия Николаевна даже была очень весела и счастлива, увидав в числе гостей кузена Пьера. Среди танцев он много говорил с нею. Зашла, между прочим, речь о том, что она опять гостит у сестры. «Во враждебном лагере», — заметил он. «Да скажите, кузен, почему она вас так не любит?» — еще раз спросила Юлия Николаевна. «Марья Николаевна любит всех тех, кого любит ее муж», — заметил Муратов. «А он вас почему не любит?» «Потому что он не любит всех тех, кто может полюбить вас». «Меня? Я вас не понимаю». «Он боится вашего замужества, потому что ему выгодно быть вашим опекуном». Она подняла на него глаза. «Деньги. Деньги и везде деньги на первом плане», — проговорил он. «Вас называют девочкой, вас держат как девочку, вас редко вывозят, чтобы вы не вздумали выйти замуж. Вам бронят меня, потому что вы, вероятно, имели неосторожность похвалить меня. Скажете, что вы влюбились в кого-нибудь другого, начнут бронить и его. Впрочем, что толковать об этом? Будем терпеливо ждать и надеяться, пропуская мимо ушей все толки, все слухи, все интриги. Знайте только одно, кузина. Если вам будут рисовать черными красками мое прошлое, представляйте его себе еще чернее. Если вам будут рисовать черными красками мое будущее, не забывайте, что и свет, и тьма этого будущего зависят от вас и только от вас». Он с грустным видом дружески пожал ей руку. Она совсем повеселела. Она была вполне убеждена, что нельзя лгать таким искренним тоном. Она была в этот вечер счастлива и весела, видя, что и ее кузен теперь более оживлен, чем на бале у ее матери, и зная, что он обязан этим оживлением ей, одной ей.